А, попробуй вот это читать, никогда не читал. А вы нам... Это разговор. Ну такой, а вы нам поставите в СРО. А как же? А может быть до СРО? Что значит мог бы? Даже очень мог бы до СРО. Вероятно, мог быть точно до СРО. И намно до СРО. Не то слово намно, на очень много СРО. Каза Сергеевич, а как же? Я ведь ехал, ехал, ехал ты, ехал, да. И стоимость по ней. В смысле, понизим. И кое-что дополнительно дади, ой. И все высокока. Да ну тебя. Ну что? Да конечно. И намного высокока. Нет, не высокока, но хорошего ка. Не, нам только высокока. Ну хорошо, вам высокока, остальным как выйдет. Касасикевич, правильно, Оскар. Вот вы подписали, вы обещали, вы здесь? Все. А теперь правду. Давай. Сделайте, сделаем. Честное слово. Клянетесь, клянемся. Подпишите, подпишу. Дает бумагу. Вот, подписывает. Значит, мы спокойны. Значит, мы уверены. А теперь правду. Давай. Неужели сделаете? Сделаем. Я вас лично прошу, конечно. Я просто надеюсь, обязательно. Клянемся. Не подведете? Ни в коем случае. Ну, если вы нас не подведете, не подведем. Это же для нас. Сделаем. Я очень прошу. Я столько проехал. Сделаем. Езжайте назад. И подпишите? Подпишем. И потом ничего не измените? Ничего. Так я могу ехать обратно? С удовольствием. Действительно, обязательно. Может, мне ничего не надо. Но вы уже третий раз подписываете. Сделаем. Я столько проехал. В кабинете сутками дожидался. Сделаем. Ну зачем вы так? Вы даже не рассмотрели как следует. Для вас это пустяк. Сделаем. А мы год работы теряем. Сделаем. Честно, если бы не до зарезу, я бы не приезжал. Я сам руководитель. Я вылез. Сделаем. Может, вы еще подумаете? Ну, хоть завтра я приду. Я готов. Мне кажется, вы не подумали. Не надо. Сделаем все. Может, я в понедельник забегу? Не надо забегать. Сделаем. Ладно, будете на нашей улице. И вы нам когда-нибудь... Ой, что с вас взять? Сделаем. Спасибо, я тебя запомнил. Сделаем. Я тебя встречу. Ты у меня еще поваляешься. Такая лиса. Мне говорили. Сделаем. Уже приступаем. С такой рожей приступаете. Тебе же это ничего не стоит. Это же два пальца тебе. Сделаем. Я тебя встречу. Сделаем. Ты у меня намазно плачешься. 200 человек без зарплаты. Как вам не... Сделаем, езжайте. Я только за порог, как у тебя из головы. И все у него есть. Езжайте, сделаем. Все у него есть, и он отказывает. Но ни в коем случае сделаем. Езжайте твердо, навсегда. Да, навсегда. Слушай, может, в самом деле сделаете? А? Обязательно. Отказал мерзавец. Ни в коем случае. Отказал, сволочь. Это ж никто не поверит. Такой пустяк. Два пальца. Ну, хоть половину. Ну, хоть 40 штук. Все сделаем. И подпишешь заявку. Пожалуйста, подписывай. И вот эту подпишешь. Синим. Ага. Пожалуйста, подписал изготовить. Синим. Отказал.